храм Христа Спасителя. В декабре 1812 года Александр I принял высочайший манифест, в котором говорилось: «В сохранении вечной памяти, того беспримерного усердия, верности, любви к вере и Отечеству и вознаменовании благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем, Москве, создать церковь во имя Спасителя Христа. Да благословит Всевышний начинание наше, да свершится оно, да простоит храм многие веки». Сначала местом заложения храма были выбраны Воробьевы горы, которые всегда являлись одним из любимых мест русских царей. На самой вершине их некогда стоял дворец Годуновых, который впоследствии за ветхостью был сломан. На его месте выстроили другой дворец, известный как Пречистенский, который тоже сейчас не существует. Известную многим поколениям москвичей березовую рощу посадил здесь, как говорит предание, лично Петр Великий. Храм предполагалось воздвигнуть по проекту Витберга в 110 сажений высоты, соорудив его из трех отделов: нижний поставить Рождеству, средний — Преображению и верхний — Воскресению Христову. От проектировавшейся набережной Москвы-реки сразу же начиналась лестница в 50 сажений шириной, которая вела через 5 огромных уступов, служивших основанием всему храму, до половины горы, к нижнему храму, имевшему форму параллелограмма. По обеим сторонам, где планировалось увековечить имена всех павших в 1812 году воинов, простиралась колоннада в 300 сажений. На концах ее предполагалось разместить два памятника. Один из пушек, отбитых у неприятеля во время его преследования от Москвы до границы, другой из пушек, взятых у него в походе от русской границы до Парижа. От нижнего храма лестница делилась надвое и велась неким обходом к среднему храму, который имел форму квадрата и равноконечного креста. Верхний же храм окружал в виде кольца купол диаметром в 25 сажений. Все это колоссальное сооружение оканчивалось 5 главами, одной большой и 4 поменьше. В малых главах предполагалось поместить 18 колоколов и подобрать их так, чтобы они составляли 4 музыкальных аккорда. 12 октября 1817 года, в тот самый день, когда французы за 5 лет до того оставили Москву, состоялась торжественная закладка храма на Воробьевых горах в присутствии Александра I, членов царской фамилии, академика живописи Витберга и других государственных мужей России. Его Высокопреосвященство митрополит Филарет произнес молитву на основании храма и обратился к императору Александру I с такими словами: «Благочестивейший государь, есть для некоторых важных дел особенная судьба провидения Божия, по которому одному избранному дается возвышенная мысль, другому предоставляется величественное исполнение. Так Давид, благодарный Богу за утверждение своего царства, помышляет создать ему храм в Иерусалиме. Исполнением мысли Давидовой Бог назначает Соломона». Примечательно, что на углах храма был выбит барельеф: «Царь Давид в собрании вельмож передает Соломону чертежи Иерусалимского храма». Этот барельеф как бы олицетворял историю создания Московского храма Христа Спасителя. Император Александр I, как Давид, дает обет соорудить храм, но исполняют обет его преемники Николай I и Александр II. Однако через несколько лет после церемонии торжественной закладки храма работы были остановлены из-за того, что грунт оказался песчаным, а также по ряду других причин, связанных с трудностями возведения такого грандиозного сооружения. По повелению государя-императора в 1827 году комиссия, назначенная для постройки храма, была закрыта, а проект Витберга был отнесен к числу несбыточных и неисполнимых. Вслед за закрытием комиссии 2 ее члена, Витберг и Рунич, были преданы суду Московской уголовной палаты. Они обвинялись в злоупотреблениях и противозаконных действиях в ущерб казны. Видберг был сослан в Вятку. Это было тяжелым и совершенно неожиданным ударом для архитектора. Художник-идеалист, Видберг твердо верил, что правда восторжествует перед престолом, несмотря на происки врагов, что он сам будет не только освобожден, но даже награжден за бескорыстную и ревностную службу. Вновь созданный комитет из опытных архитекторов и специалистов дал заключение, что на избранном месте строить такое громадное здание нельзя, так как фундамент касается песчаного слоя, под которым находится целая система природных родников, и подобная почва не выдержит тяжести и будет постоянно оседать. Это авторитетное мнение нанесло решительный удар первоначальному проекту. И был утвержден новый проект профессора Тона. Новое место для возведения храма было выбрано самим государем недалеко от Кремля, на берегу Москвы-реки, где до того времени находился Алексеевский женский монастырь. 10 сентября 1829 года состоялась новая торжественная закладка грандиозного храма. Архитектура его отличалась от византийского стиля легкостью и красотой форм и напоминала древние русские церкви.